Попробую заснуть хоть ненадолго. Быть может, он вернет частицу долга. Ложится и засыпает. Оберон, что сделал ты? Кого в беду вовлек? Не в те глаза впустил волшебный сок, и верность чьей-нибудь любви сердечной нарушил ты небрежностью беспечной. Пак, что делать, уж таков судьбы закон, на клятву верную фальшивых клятв миллион? Оберон, ступай, несись, как вихрь, лети быстрее, Елену и Зофин найди скорее. Она бледна, болезнь ее — любовь, ей вздохи грусти отравляют кровь. Сюда ее заманишь, в глушь лесную, пока его во сне я зачарую. Пак, я в путь готов, смотри, как полетел, помчусь быстрее всех татарских стрел. Исчезает. Оберон. Ты, цветок пурпурный мой, ранен Эроса стрелой, сок в глаза ему пролей. Пусть, проснувшись рядом с ней, он найдет ее прекрасной, как Венеру в тверди ясной. Пробудясь, моли ее, сердце вылечить твое. Появляется Пак. Пак, мой великий властелин, вот Елена и Зофин. Юноша пленен Еленой, полюбуйся этой сценой, молит он любви с тоской, как безумен род людской. Оберон, стань подальше, что-то будет, шум Деметрия разбудит. Пак, два, в погоне за одной, это случай пресмешной. Чем нелепей приключение, тем мне большее развлечение. Входит Лизандр и Елена. Лизандр, в чем видишь ты насмешку? Я не знаю, где видела в слезах насмешку ты, но плачу я, смотри. Я заклинаю, рожденные в слезах слова чисты. Возможно ли счесть насмешкою пустою то, что сияет правдой чистотою? Елена, о, как хитро вы боретесь со мной! Убьет ли правда правдой? Клятвы ваши принадлежат лишь Гермии одной. Кладите ж клятвы ей и мне на чаши, и равный вес получите на двух, и тут, и там неуловимый пух. Лизандр, утратил разум я, когда ей клялся. Елена, с изменою ум к вам не возвращался. Лизандр, ее Деметрий любит, не тебя. Деметрий, просыпаясь. Елена, о богиня, свет, блаженство, с чем глаз твоих сравню я совершенство? Кристалл тусклей, уста твои цветут, они как вишни, что лобзанье ждут, а белизна вершины тавра снежной черна в сравнении с этой ручкой нежной. О, дай же мне, о, дай поцеловать верх белизны и счастье печать. Елена, о, стыд! О, ад! Откуда эта злоба? Терзать меня вы сговорились оба? Будь вам учтивость не совсем чужда, вы б так не поступили никогда. Мужчинами не будь вы только с виду, вы б женщине не нанесли обиду. Довольно, что не терпите меня, но издевательство соединя, хвалить меня и клясться так бесчестно, когда мне ваша ненависть известна. Соперники вы были в страсти к ней, соперники теперь в беде моей. Где рыцарство, где подвиг благородный, чтоб вызвать слезы скорби безысходной у бедной девы шуткою холодной, насмешкою? О, как вы недобры шутить над беззащитной для игры! Лизандр. Нехорошо, Деметрий, неуместно, что Гермию ты любишь, всем известно. Ее любовь тебе я уступлю, от всей души другую я люблю. Мне уступи любовь Елены, милый, ее любить клянусь я до могилы. Елена, пустых насмешек слушать нету сил. Деметрий, Лизандр, знай, Гермия мне не нужна, была любовь, теперь прошла она. Всего лишь сердце у нее гостило, теперь домой, к Елене поспешила, чтоб с нею быть. Лизандр, не верь его словам. Деметрий, молчи, любви какой не знаешь сам, ты не порочь, или будешь ты наказан. Вот Та, кого ты любишь, с кем ты связан. Входит Гермия. Гермия. Ночная тьма глаза лишает зрения, но обостряет слух наш без сомнения, и если нам мешает видеть ночь, с двойной силой может слух помочь. Тебя, Лизандр, хоть взор мой не нашел, но, к счастью, слух меня к тебе привел, ведь ты меня покинул. Лизандр, я не тот, кто станет медлить, если страсть зовет. Гермия, какая страсть могла тебя заставить прочь от меня бежать, меня оставить? Лизандр, любовь к Елене, блещущей средь ночи, прекрасней, чем созвездий ярких очи. Что хочешь ты? Ужель тебе вполне не ясно, как ты ненавистна мне? Гермия, не думаешь того, что говоришь ты, не может быть. Елена. Как? С ними заодно? Так вы все трое сговорились вместе, чтоб злую шутку надо мной сыграть? О, Гермия, коварная подруга, и ты могла в их заговор вступить, чтоб сделать из меня себе потеху? Так все, что прежде мы с тобой делили, как сестры, клятвы и часы досуга, когда мы время горько упрекали, что разлучает нас, все, все забыто? Забыта дружба школьных дней невинных, когда, как два искусных божества, мы, сидя рядом, вместе вышивали, один цветок по одному узору, одну и ту же песню пели в лад, и наши души, голоса и руки, все было неразлучно. Мы росли двойняшкой вишнею, хотя по виду разделены, но в сущности одно, две ягоды на стебельке одном, два тела, но одна душа в обеих, как бы два поля, что в одном гербе увенчаны нашлемником единым, и хочешь ты порвать любовь былую, с мужчинами глумиться над подругой? Не дружеский, не девичий поступок, тебя за это весь наш пол осудит, хоть одна обиду я терплю. Гермия, не понимаю страстных слов твоих, я не глумлюсь, скорее ты глумишься. Елена, кто ж, как не ты, Лизандру приказала преследовать меня и восхвалять? А твоему поклоннику другому, что чуть меня ногою не толкал, вдруг величать меня богиней, нимфой, божественной и дивной, и небесной? К чему так говорит он с ненавистной? Зачем Лизандр отрекся от тебя и мне клянется пламенно в любви? Конечно, только с твоего согласия. Увы, не так я счастлива, как ты, не так окружена любовью общей, несчастна я, люблю и нелюбима, тебе б жалею. Не презирать меня, Гермия, не понимаю, что все это значит. Елена, так, так, гляди печально, притворяйся и строй гримасы за моей спиной. Перемигнувшись, продолжайте шутку, она, пожалуй, может вас прославить. Когда была в вас жалость или честь, вы б надо мною так не издевались. Прощайте же, тут и моя вина, но все исправит смерть или разлука. Лизандра. «Стой, милая, дай оправдаться мне! Душа моя, любовь и жизнь! Елена!» Елена. «Чудесно!» Гермия. «Милый, не шути над ней!» Димитрий. «Ты не упросишь, я его заставлю!» Лизандр. «Ты не заставишь, ей не упросить! Здесь и угрозы, и мольбы бессильны! Клянусь я жизнью, что люблю Елену! И жизнь отдам, чтоб доказать, тот лжет, кто скажет, что Елену не люблю я!» Димитрий. А я клянусь, что я люблю сильней. Лизандр, ты докажи своим мечом мне это. Димитрий, идем сейчас. Гермия, Лизандр, да что же это? Лизандр, прочь, эфиопка. Димитрий, славно, сударь, славно. Ха-ха, он притворился, что взбешен, а сам не с места, смирный малый, право. Лизандр, прочь, кошка, отцепись, оставь, репейник, не то тебя стряхну я, как змею. Гермия, как груб со мной ты, что за перемена, мой друг? Лизандр, твой друг? Прочь, смуглая татарка, прочь, гадкое лекарство, прочь, микстура. Гермия, ты шутишь, Елена? Да, он шутит, как и ты. Лизандр, Димитрий, слово я свое сдержу. Димитрий, не худо бы тебе уже признаться, тебя легко удерживает слабость. Лизандр,